Константин Дмитриевич Ушинский. Дети в роще. Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело. «Знаешь ли что?» — сказал брат сестре. «В школу мы еще успеем. В школе теперь душно и скучно, а в роще должно быть очень весело. Послушай, как кричат там птички. А белок-то, белок сколько прыгает по веткам. Не пойти ли нам туда, сестра?» Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, взялись за руки и скрылись между зелеными кустами под кудрявыми березами. В роще точно было весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и кричали. Белки прыгали по веткам, насекомые суетились в траве. Прежде всего, дети увидели золотого жучка. «Поиграй-ка с нами», — сказали дети жучку. «С удовольствием бы», — отвечал жук, — «но у меня нет времени. Я должен добыть себе обед». «Поиграй с нами», — сказали дети желтой мохнатой пчеле. «Некогда мне играть с вами», — отвечала пчелка. «Мне нужно собирать мед». «А ты не поиграешь ли с нами?» — спросили дети у муравья. Но муравью некогда было их слушать. Он тащил соломинку втрое больше себя и спешил строить свое хитрое жилье. Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть с ними, но белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на зиму. Голубь сказал: «Строю гнездо для своих маленьких деток». Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку земляники также некогда было заниматься детьми. Он пользовался прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную, вкусную ягоду. Детям стало скучно, что все заняты своим делом, и никто не хочет играть с ними. Они побежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через рощу. «Тебе уж верно нечего делать», — сказали ему дети, — «поиграй же с нами». «Как? Мне нечего делать?» — прожурчал сердито ручей. «Ах, вы ленивые дети, посмотрите на меня. Я работаю днем и ночью и не знаю ни минуты покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет белье, вертит мельничные колеса, носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько работы, что голова идет кругом», — прибавил ручей и принялся журчать по камням. Детям стало еще скучнее, и они подумали, что им лучше было бы пойти сначала в школу, а потом уж, идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое время мальчик приметил на зеленой ветке крошечную красивую малиновку. Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насвистывала превеселую песенку. «Эй, ты, веселый запевала!» — закричал малиновке мальчик. «Тебе-то уж, кажется, ровно нечего делать. Поиграй же с нами!» «Как?» — просвистала обиженная малиновка. «Мне нечего делать? Да разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих маленьких малюток? Я так устала, что не могу поднять крыльев. Да и теперь убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли? Ничего не выучили? Бегаете по роще, да еще мешаете другим дело делать? Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал все, что обязан был сделать». Детям стало стыдно, они пошли в школу, и хотя пришли поздно, но учились прилежно.